Посвящаю сестре Наташе, беспощадному критику всего, что я делаю, с самого раннего детства. Только в темные времена глаза начинают видеть свет правды, ростки. Ищу жену, умеющую готовить, шить и чистить конюшню. Должна иметь свою лошадь и седло. Просьба прислать фотографии седла и лошади. Надпись в мексиканском ресторане.